Глава 7. Теперь утром я всегда старался оказаться в павильоне пораньше, жертвуя иногда завтраком, но показывая свое усердие старику Фимраму. Так он гораздо меньше ворчал, когда резал палец. Вот и сегодня, когда в алхимическую вошел старик Фимрам, то я уже вовсю колотил каменную крошку. И не ту, что идет на подкормку сада, потому как содержимое горшков для главного садовника я уже отлично изучил. Этой крошке нужно меньше, но она еще крепче и тверже. И до сих пор не знаю ни названия материала, ни в какой рецепт он идет. Все же, что Мара, что я только начали изучать составы зелий. Старик оглядел уже заполненные готовым порошком горшки и поманил меня пальцем. Я отложил тяжелый пестик, привычно потянул халат, показывая цепь. Едва сдержал вздох облегчения, когда в тело скользнули первые нити энергии неба. Затем обнажил правое плечо, искоса оглядывая старика. Вроде в хорошем настроении, но начать все же лучше издалека. И так, чтобы ему было приятно улестить старика своим усердием. Нерешительно начал. «Этот ученик хотел спросить». Старик Фимрам помял мое плечо, наклонил голову ближе, словно плохо видел, буркнул. «Ну, этот старик долго будет ждать вопроса?» «Ученик открыл вчера свиток синей жемчужины, но так и не нашел в описании, а сколько же она сдерживает стихийный яд?» «А?» Фимрам отстранился, с удивлением на меня глянул. «Старик думал, что его будут спрашивать про рану». «У этого ученика есть глаза». И я заметил, что шрамы заметно уменьшились. Иногда я, когда старик Фимрам или Умар точно не могли видеть меня, перехватывал пестик правой рукой, тренируя ее, чтобы она восстановила силу и готовилась держать пронзатель. «Старик видит, что этот ученик все не забудет про погибших?» Я невольно кивнул. Стражники еще не раз приносили раненых. Намного меньше, чем в прошлый. Да и погибли всего двое. Здесь, в павильоне, двое. А до этого в лесу они обходились одними зельями. И не всегда успешно. Когда старик Фимрам говорил мне больше месяца назад, что Домар ищет лекаря в отряд, это так и было. Прошлый ученик старика Эрой, оказывается, перешел в отряд Аймара. То ли он предложил большую плату, то ли просто забрал лекаря у племянника, не особо считаясь с его мнением. Но сейчас стражники с символом меча на груди не углублялись в лес дальше дня пути и без меры расходовали зелья, присылая стражника за ними в самое поместье едва ли не каждую неделю. И вряд ли такие выходы засчитывали Зотару. Иначе все 10 он давно бы уже совершил. Может, теперь ему нужно отслужить оговоренное время? Или Домар не считал нужным менять условия контракта? И такая же двуличность ждет и меня самого, и родных. Или же он и не станет заниматься со мной подобным? Ведь есть еще год, о котором он говорил с отцом. Жаль, я тогда не расслышал большего. Опомнился я от того, что старик Фимрам вытащил из рукава крошечный горшочек, принялся втирать из него мазь мне в плечо. Что он там спросил? Про погибших? Нет. С тем я уже смирился. Не мое дело, как относится старик к людям Домара. Он и сам Саул. Но не говорит же ему об этом. Я спросил, потому что глупо было бы задавать другой вопрос. О зельях, к примеру. День за днем показывать свою отличную память, пересказывая рецепты зелий, и вдруг начать что-то переспрашивать. Поэтому мой ответ снова звучал расплывчато. «Возможно. Тогда учитель сказал этому ученику, что действовать жемчужины будут время горения двух больших палочек. Этот старик сказал, действовать столько будут жемчужины Эроя. Глупый ученик мог бы подумать и сам. Во-первых, его техника предназначена для стихии дерева. Во-вторых, многое». Старик поднял блестящий от мази палец к светочу над нашими головами. «Зависит от чистоты и количества влитой лекарем стихии и духовной силы, которая будет скреплять саму стихию. И даже я, отдавший долгие годы этому пути, не могу сказать, какая из этих двух составляющих важнее. Тебе не нужно переживать о чистоте стихии. Я видел и не раз, как лекари, чьи волосы были так же густо окрашены стихией, как и у тебя, создавали...» Старик замолчал. Морщины на его лбу на миг стали глубже. Затем он решительно кивнул. «Упростим. Их жемчужины держались вдвое от тех, что создавали более одаренные стихии идущие. Я ведь не зря говорил, что в искусстве лекаря главная сила его духа». Это было очень интересно. И в другое время я бы не преминул задать старику еще десяток вопросов про силу духа. Но я ведь этот разговор затеял ради другого. Пилюля. Она все эти дни так и пролежала, спрятанная в щели. Теперь среди балок крыши притаились кинжал, о котором я забыл в прошлый раз, и флаг. А над дверью пилюля. И ни Кирт не появлялся, выполняя свою угрозу, ни Домар в поисках того, кто отобрал у его дочери лекарство. Мне оно точно ни к чему, но любопытство глодало. Поэтому второй мой вопрос был о пилюлях. В первом учитель иногда рассказывал этому ученику, будто есть мастера алхимии, что умеют делать пилюли, схожие с сектантскими. Вы умеете? Нет. Мало кто из алхимиков вообще делает пилюли. Есть, конечно, знатоки, что собирают рецепты. Но этому старику не хватает времени узнать все тайны имперской алхимии. Старик Фимрам усмехнулся. Куда ему тянуться за сектантскими тайнами? Хотя есть те, кто добивается на пути пилюль успехов. Лучший мастер, о котором я слышал, сумел создать 3 новых отличных рецепта, используя кровь зверей, и получить жетон из Оникса. Его имя лет 15 потом гремело на весь пояс. А цена на этих зверей... Старик нахмурился. Живых. Подскочила до небес. Сразу после этого он принял предложение клана Горой и стал их внешним старейшиной. Старик Фимрам верно понял мое мычание. Он не стал одним из клана, не связал себя узами брака ни с одной семьей, но при этом его ценят так сильно, что он может решать часть дел клана наравне с его старшими. А разве он был молодым, когда придумал эти рецепты? Когда этот старик сказал такое? Ну, я нерешительно помялся. Про брак. Я подумал, что он много лет создавал свои рецепты. Старик Фимрам фыркнул. Как будто возраст когда-то мешал в таких вопросах. В этот раз я предпочел промолчать. Ну их, эти вопросы. Ладно, пусть этот ученик идет за стариком. Поглядим, чем старика порадует ученица. Алхимическая встретила нас странным запахом и растерянно замерший у Анатора Марой. Старик рявкнул. «А ну, вытаскивай!» Но Мара лишь перевела испуганный взгляд на нас, но и не подумала двинуться. Я бросился вперед, захлопнул нижнюю заслонку, опустил рычаг, закрывающий доступ воздуха к огню. Через мгновение открыл вторую заслонку алхимической печи, где в потоках жара и стояло снадобье. Ухватил его щипцами и вытащил наружу. Старик Фимрам перехватил у меня щипцы, с опаской поднес кипящий горшок к носу, тут же сморщился и отстранил зелье. «Вылей немедленно!» Я забрал горшок и метнулся к стоявшему в углу ведру. Затаив дыхание, опрокинул варево, взметнувшееся вверх, к потолку павильона клубами пара. Тошнотворный гнилостный запах, от которого слезились глаза, стал невыносим. Не дожидаясь приказа кашляющего старика, я ухватил с полки зелье для леса от запаха и вылил в ведро сразу половину флакона. Пар мгновенно позеленел, а запах стал гораздо слабее. С той частью испорченного состава, что уже висит в воздухе, не так легко справиться, только проветрить комнату. Теперь и Мара опомнилась, сама открыла окна, обернулась, уставившись в пол. Старик Фимрам пробурчал. 20 монет на помойку!» Мы с Марой промолчали. Я лишь в очередной раз вспомнил смех гранитного генерала и его слова. «Без поддержки фракции или семьи у тебя не найдется денег на тренировки и неудачи». Теперь я видел все это своими глазами. Случались дни, когда за весь день у Мары не выходило ни единого зелья. И это при том, что Фимрам очень часто хвалил ее за усердие и талант. Но сегодня не такой день. Похоже, свое терпение он истратил на мои вопросы. «И ведь не самый сложный рецепт!» Фимрам недовольно дернул себя за бороду. «Старик считал, что эта ученица не способна его испортить». «Господин...» Мара согнулась в поклоне. «Господин, этой младшей нет прощения». «А ну, хватит!» Рявкнул старик и даже махнул рукой, показывая Маре, что ей нужно выпрямиться. «Этот старик не любит такого. Пусть эта ученица берет пример со своего брата. Вот уж кому уверенности не занимать. Впрочем, даже этот старик считает по праву». В такие моменты я каждый раз начинал испытывать некоторый страх. Словно старик знает обо мне правду. Невольно рука тянулась к шее, к цепочке, которую я уже на треть перерубил. Узнать бы, из чего она сделана. Просто чтобы понять, нет ли других путей ее уничтожить. Глупо надеяться, но есть такие небесные металлы, которые можно закалить с помощью специальных отваров. Или наоборот, сделать хрупкими. Глупо, конечно. Ворота в павильон грохнули, створку дернули так сильно, что она впечаталась кольцом в стену, распахнутая во всю ширь. «Фимрам!» Голос я не узнал, но назвать просто по имени одного из Саул подобного себе не мог позволить ни один стражник. Что уж говорить про слуг. Фимрам развернулся к дверям, не оборачиваясь, приказал. «Не высовывайся!» Я же выскочил из алхимической следом за Фимрамом, поскольку он явно, как обычно это бывало, приказывал Маре. Увидев, как кланяется старик, сам согнулся в поклоне. Успел лишь заметить, что стоящий в дверях мне знаком. Аймар. Что он здесь забыл? Совсем не время открытия врат, и мне пока не запрещали приближаться к воротам поместья. Но похоже, что я зря выскочил на глаза человеку, от которого меня вроде как скрыли прошлый раз. Контракт кольнул болью, наказывая меня. Похоже, что приказ старика относился ко мне, а не к Маре. Она бы и сама не стала выглядывать из алхимической. Она умная, как Квартик, а я тупой, как Джейр. Впрочем, через миг боль исчезла, словно смытая новым криком. «Хватит мне тут зря кланяться! Мои люди ранены! Заносите!» Обтекая Аймара, в павильон хлынули стражники. На их доспехах оказались не только привычные мне метки с изображением меча и щита. Я уже узнавал таких стражников в лицо, ведь не раз разносил им лечебные зелья лично по комнатам. Да и на столах павильона некоторым пришлось полежать, но сейчас они по большей части целы, со щитом на груди так уж точно. А вот те воины, на доспехах которых выдавлено изображение дерева, все такие стражники залиты кровью. И старый, давно засохший, и свежий. Я впервые вижу их в стенах поместья, ни одного знакомого лица. Не могли же они прятаться от меня все эти дни. Впрочем, руки сами делали то, к чему привыкли, распахивая двери в зал для раненых. Что делать дальше, я тоже знал, без напоминаний бросившись за алхимией. Все равно уже показался на глаза Аймару. Если уж Кирт не побеспокоился о том, чтобы скрыть меня. Неожиданно столкнулся едва ли не лбом с Марой и Лейлой, которые лезли к дверям взглянуть хоть глазком. Ни место и ни время. Похоже, я зря похвалил Мару за ум и осторожность. Загнал сестер в дальнюю комнату и прикрыл там. Сам ухватил ящик со стихиальными зельями. Мне снова к закалкам. Меня не было два десятка вдохов, но весь зал уже забили ранеными. Сейчас их сваливали просто в коридоре, заливая полы кровью. Старик Фимрам уже срывал доспех с первого воина, недовольно спросил. «Почему столько раненых? Где Эрой? Аймар?» Аймар даже не развернулся к Фимраму. Ему ответил один из стражников. «Мёртв, господин. Его порвали прямо передо мной. Синяя иглистая пантера». Фимрам швырнул наруч на пол. «Аймар! Мой ученик!» Тот все же повернулся, рявкнул в ответ. «Фимрам! Ты будешь заниматься делом или окажешься так же бесполезен, как и твой никчемный ученик?» Фимрам вскинул руку. Мик указывал на Аймара пальцем. Затем резко развернулся, заметил меня. «Ты чего здесь забыл?» Я молча поднял ящик с зельями. Правой рукой указал на столы с закалками. Фимрам покосился на Аймара. Тот как раз развернулся к нам. Оглядел меня, ящик в моих руках. А затем перевел взгляд на раненых и недовольно спросил. «Сколько мои люди будут ждать?» Фимрам вздохнул и буркнул мне. «Чего замер? За дело!» Я кивнул и бросился к крайнему столу. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я ухватился за ремни на стражнике, это пустые кармашки на алхимической перевязи. Не знаю, где случилась схватка отряда, но этому закалке не хватило зелий, чтобы дотянуть до ясеня и поместья. Старик Фимрам варит им для выхода в лес эти зелья ящиками. Устаю носить каждый раз. Когда он успел их все потратить? Беда со стихиальными зельями в том, что от качества рецепта и работы зависит то, сколько он сохраняет свои свойства и как хорошо действует. Но и старик Фимрам не может сделать хороших зелий столько, сколько нужно. Слишком часто выходят в лес стражники, слишком много расходуют и слишком мало приносят стоящей добычи. На одно хорошее стихиальное зелье, такое, какое я сейчас лью в рану закалки, требуется ядро зверя восьмой звезды и еще куча небесных трав. Срок хранения — год. Через год, если не хранить его все время в хорошем кесете, зелье можно будет отдать воинам, которые ищут помощи в возвышении. Даже если старик Фимрам поднатаскает Мару, то все равно не сумеет готовить зелий больше. Не добывает отряд лесовиков до Мара столько ядер. И да, оказывается, кесеты отличаются качеством. И мне очень повезло со своим первым трофеем, что он оказался неплохого качества и сохранял надолго свежесть трав. Если закалка еще жив, когда его люди приволокли, то мне хватит и 50 капель, чтобы справиться с отравой. Значит, его задело лишь краем умения зверя. А вот воинам обычно достается больше. Если же влитых до этого зелья не хватило справиться, то и старику Фимраму придется непросто с таким раненым. Хватило. Следующий и вовсе обошелся испугом. Под повязкой оказалась чистая подживающая рана. Так я и шагал вдоль столов, повторяя то, чему уже неплохо научился. Здесь все. Кровь остановилась после пятой техники Немиры. Ползущая по жилам чернота замерла и принялась медленно отступать после голубого стихиального зелья. Всего 5 капель. Я шагнул к следующему столу, грохнул на лавку ящик с зельями и замер. Это не закалка. Воин. Более того, это знакомый мне воин. Зотар. Какого Дарса? Это же правая половина, где только закалки. Или его положили сюда потому, что он долговой слуга и не заслуживал помощи старика Фимрама. Уже обернувшись, чтобы сообщить старику, что здесь воин, которого он должен забрать себе, я замер. Тех, кого старик Фимрам уже подлечил, утаскивали со столов, занося новых с отметками дерева и меча на груди. Этих тупых дарсов порвали всех до единого? Я столько стражников и не видел в нашем поместье. Попробую я втиснуть слугу Зотара. И все же я шагнул к Фимраму со словами. «Господин, здесь...» От оплеухи я увернулся раньше, чем вспомнил, что я всего лишь слуга, а не свободный искатель. Незнакомый воин, которого я ни разу не видел в поместье, со все тем же изображением раскидистого дерева на груди прищурился, потянулся к мечу. Но затем просто несколько раз сжал и разжал кулак, сухо бросил. «Этого должника господин Фимрам оглядит только после моих ребят». Этот стражник явно тоже побывал в лесу, но оказался более удачливым, чем остальные. Или же более умелым. Зелье против запаха, которым он не раз обливался в лесу, уже закончило действовать, и даже сквозь тяжелый запах крови я чуял вонь грязного тела. Во всяком случае, он цел, хотя броня рассечена и покрыта кровью, а над его головой висели десятки контрактов. Как выполненных, так и до сих пор действующих. И по силе он явно превосходил даже Кирта, самого сильного из виденных в поместье воинов. «Га...» Я замер, когда горло коснулось стали мгновенно выхваченного меча. «Слуга! Ты слишком много себе позволяешь!» «Да, слуга». Я с ненавистью глянул на свой серый балахон. «И не крикнешь, учитель!» Бессильно скрипнув зубами, я развернулся обратно к Зотару. Он меня не замечал, лежал, закрыв глаза и вцепившись в грудь. Ясно видно, что кожаный панцирь разошелся под ударом лапы, словно был сшит из тряпки. Но хотя бы крови не так много. Из-под рук Зотара сверкнуло. Я кивнул сам себе. «Ясно. Это хорошо, что у него есть не только техники для боя, но и для лечения. Вот только старик Фимрам не раз сетовал, что лучшей стихией для лечения является дерево. Может помочь и вода. А вот все остальные лишь переводят энергию неба впустую. У Зотара воздух, но он еще жив». Я вскинул над ним ладонь. Палец Немиры непрерывно через умножение техник. 10 повторений для начала. Не совсем так, как нужно действовать, но мне сейчас не до экономии энергии. У меня ее втрое от многих других воинов, а передо мной тот, кого я обещал сделать вольным во втором. Достаточно. Осторожно потянул руки Зотара в сторону, чтобы открыть рану, но он не дался, окаменел, зажмурился и напрягся, не давая мне сдвинуть его руки. Я позвал. «Зотар! Зотар, это я, Леград! Дай мне оглядеть рану!» Зотар открыл глаза. Мутный взгляд с трудом сосредоточился на мне. Послышался тихий шепот. «Старший?» «Зотар, убери руки, я помогу тебе». «Старший, вот и все. Средоточие пустое, вот и все. Руки он и не подумал убрать. Мгновение я сомневался, а затем снова поднял ладонь. На этот раз это была техника сошествия ночи. Зотар сопротивлялся не более вдоха. Если средоточие пустое, то и защититься он не мог. Руки его обмякли, и я, торопясь, потянул их в стороны. Дарсово отродье. Зотар, оказывается, сжимал в руках комок листьев сабельника и закрывал ими целую дыру в своем теле. Казалось, что какая-то тварь пробила его грудь когтем, а затем рванула лапу, ухватив напоследок грудину. Кость вывернула. Я видел ее обломки, а еще белеющие ребра. И все это оказалось словно припорошено синеватой пылью. Спящий Зотар попытался вдохнуть, и тут же в ране заклокотало. Грудь залила кровью, которая хлынула откуда-то изнутри. Я опрокинул в рану весь флакон сильфания. Бесполезно. Не с такой раной. Техника пальца и ее 2 узла здесь тоже совершенно бесполезны. Можно, конечно, действовать так, как учил старик Фимрам, только делая поправку на то, что передо мной воин. Дать сердце тигра и не считать капли, а влить целый флакон в рану. Но вряд ли оно поможет. Тем более, что Зотар и сам должен был принять это лечебное зелье. Быстрый взгляд на его пояс подсказал, что он принял их 2, и все же я опрокинул еще 1 флакон в рану. Мгновение ожидания и... Этого оказалось недостаточно. Как недостаточно окажется и прикосновение весны, не с такой раной. А кровь, не замечая алхимического состава, уже наполнила рану. Начала заливать доспех, показалась на губах Зотара. Моя рука замерла на полпути. Как странно, легче вонзить в человека молот, чем помочь ему. Правой рукой я ухватился за вывернутый кусок грудины, а левой оторвал кусок мяса и кожи, на котором он болтался. Вернуть на место это я бы не смог. Затем положил руку чуть выше раны, почти так же, как это делал Зотар, пока его сюда тащили. Нажал, затем сдвинул руку ниже и левее. Нажал и там, придавая его груди более правильную форму. После я поднял вторую руку над Зотаром. Длань возрождения, земная техника, стихия дерева. Лучшая техника, что я знаю. Та, что я купил у Мериота. 45 узлов третьего созвездия. Техника, что точно сможет остановить кровь и сработает лучше, чем бесполезные зелья сердца тигра, которые я даже дать ему больше не могу. Сейчас это лучшее, что я мог сделать для Зотара. Еще мгновение я колебался, глядя на синеватую пыль, которая не только припорошила рану Зотара сверху, но и виднелась и в хлещущей крови. Вода или ветер? Что из стихийных зелий плеснуть ему на грудь? Землю или огонь? Дарсова бестолочь, что за несколько лет не научился различать две стихии? Ничего. Я сжал покрепче зубы. Пока ничего. За спиной сверкнула техника старика Фимрама. И я все же использовал технику, лишь сжимая обращение к небу до предела и прося его, чтобы никто не заметил. Впервые я вливал в технику длани возрождения нити своей стихии. Пусть она совсем не подходит для длани, но это лучшее, что я могу сделать сейчас. Если зверь, что порвал Зотара, обладал стихией воздуха, то та, которую я отправлю в Зотара, чище, чем стихийное зелье старика Фимрама. Бесконечные водяные просторы. Не то. В голове мелькали десятки образов, словно они могли хоть как-то помочь мне с раной и повлиять на нее. Не то. Вот. Ни один ветер не заставит могучий водопад течь обратно. Не знаю, что происходило с Зотаром и его раной, но хотя бы я ощутил уверенность в том, что действую правильно. Техника закончилась, и я снова толкнул в меридианы нити воды и туман силы, используя умножение. Надеюсь, что никто не обратит внимания на то, какую именно технику я использую. Что? Умножение? Я признавался в том, что старый хозяин мне ее дал, иначе как бы я прошел проверку на той стороне врат? Запечатанные меридианы протестующе гудели. Даже ночами я не использовал с умножением столь сложных техник, пробавляясь однократным применением и вслушиваясь после в тишину спящих комнат. Но тут уж... Как бы я ни старался отвлечь себя от умирающего Зотара, от его раны и своих действий, но мысли все равно свернули туда, куда я пытался их не пустить. Скорее всего, в ране Зотара вода. Та самая вода, нити которой я так щедро добавляю в технику. Пусть я не могу в полной мере впитывать энергию неба, но глаза у меня никто не мог забрать. Я отчетливо замечал, как сияние от моих рук омывало Зотара голубой волной, и десятки более темных нитей ныряли в его тело. Его стихия — воздух. Его меридианы отравила вода. Что, если я сейчас только добавлю отравы в его тело? Вздор. Я закусил губу, ощущая нарастающее жжение в запечатанном меридиане. Старик Фимрам использовал свои техники на всех раненых, даже если они были отравлены деревом. Даже земные техники, которые явно действовали так же, как и мои река и жемчужина, но... Одинаковые ли были эти техники в разных случаях? Две земные техники? Я невольно скривился. Как я оказался скрытен со стариком Фимрамом о своих умениях, так и он, щедро делясь рецептами зелий и рассказывая про небесные растения пояса, никогда не говорил о техниках, которыми владеет сам. Что если этот его подарок мне состоял только из того, что он мог дать ученику, который обладает водой? Не может же быть, будто прожив столько лет, его личный набор техник так мал. Есть ли у меня выбор? Нет. Я ведь отлично знаю, как вредны последствия нескольких дланей подряд. 10. Я опустил руку. Но не потому, что вспомнил о Лейле и ее отравлении этой техникой, а потому, что не мог больше терпеть боль в меридианах. Слабак. Вот что значит отсутствие тренировок. В шипах 60 узлов, а в длане всего 45. А я сумел вынести всего 10 повторений. Почти так же, как попечители стражи на тренировках, где я и подсмотрел идею умножения. Слабак. Я мастер, которому не нужны костыли умножения, но даже с их помощью не могу выполнить то, что хочу. Прильнул ближе к груди Зотара, всматриваясь в рану. Я видел и без этого, что кровь перестала хлестать. Но в чем причина? Я помог дланью, или Зотар истек кровью? Несколько мгновений я вглядывался в рану, затаив дыхание в ожидании ответа. Заживает. На моих глазах край торчащего ребра покрылся пленкой, которую я видел на своих ранах десятки раз. Техника все же подействовала. Меридианы гудели, требуя отдыха. Я бы влил в рану еще один флакон заживления, но и прошлое решился использовать только потому, что погрузил Зотара в сон, а во сне боль ощущается по-другому, легче. Именно так делал старик Фимрам с тяжелораненными воинами. Сон и дополнительное зелье. Правда, его техника срабатывала даже на тех воинах, которые не хотели засыпать. Зелья старика Фимрама так же хороши, как и его техники, мне кажется, даже получше орденских зелий. Но от усиления боли никуда не деться. Не с каждой раны можно использовать их несколько подряд, пока рана не зажила. От боли тоже можно умереть, но у лечебных техник нет такого ограничения. А меридианы уже остыли и успокоились. Я снова вскинул над Зотаром руку. В этот раз получилось сделать 12 умножений. Навык быстро восстанавливался. Нужно не лениться и больше заниматься в лесу жетона. Как давно я делал там умножение до предела. Улыбка, которая уже вылезла на мои губы, замерла, превратившись в гримасу. Голубоватая пыль в ране никуда не делась. Поползла в стороны, проникала под кожу, на глазах собираясь в жилах, проявляя их узор. Что случилось? Вода не победила воздух? Или... Это отрава не воздух, а вода, и я лишь усилил ее. Рука сама схватила стихиальное зелье огня. 10 капель в рану. Зелье в груди Зотара словно вскипело, так как никогда не делало там, где встречало воду. Через вдох зелье бесследно исчезло, а рядом с голубым узором под кожей проявился алый. Я отшатнулся, выругался и поймал на себе внимательный взгляд того стражника, что не дал мне говорить со стариком Фимрамом. Не даст и сейчас. Я отлично видел, что воины перед стариком тоже совсем плохи. Их явно тащили очень долго, раз за разом вливая в них зелья, едва переставали действовать старые, в том числе и стихиальные. В ранах тоже двухцветие, лекарство тоже стало ядом. Я уже видел такое у одного воина. У стражников двухцветие из-за долгого воздействия стихиальных зелий и их слабости против яда. У меня, возможно, из-за ошибки. Зря я решил добавить стихию воды в технику, что создано для дерева. У меня остался только один путь – плевать на последствия. И все же я снова развернулся спиной и к старику Фимраму, и к Аймору, что заглядывало ему через плечо, и к воину, что сейчас буравил меня тяжелым взглядом. Прикрылся хоть так от чужих глаз, уже не веря в то, что сумею скрыться от них. Снова сжал до предела обращения к небу, стараясь, чтобы оно хотя бы не выглядывало из-за меня. Новая техника, в которой мне еще очень и очень далеко до познания. Поняв, что достиг предела, медленно толкнул энергию и стихию в меридианы, отсчитывая вдохи в действиях старика Фимрама. Почти подгадал. Моя небесная река в этот раз запоздала, пусть и лишь на полвдоха, не сумев до конца слиться вспышкой со вспышкой земной техники учителя. Мысли лениво перекатывались в голове, а на губы сама собой вылезла довольная ухмылка. Зотар дышал. Стонал во сне, но дышал. Кровь больше не лилась, края раны покрылись пленкой растущей плоти. И ни следа от голубоватой пыли, ни следа от голубого рисунка под кожей, ни следа от алого рисунка. Небесная река смыла весь яд, что нашелся в теле Зотара, не разбираясь, чей он. От зелья, от зверя или от меня. Лечебная техника действовала именно так, как и должна была. Зотар до сих пор оставался в доспехе, и мне пришлось оттянуть ворот, изучая его шею. Одна из тонкостей лекарского дела. Обычно здесь, на самых крупных жилах, легче всего заметить яд, избежавший лечения. Нужно лишь подождать несколько ударов сердца. Чисто. Больше может сказать только старик Фимрам, но это, наверное, когда разберется уже со своими. «Фимрам! Откуда у тебя такой хороший ученик?» За плечо рванули, оттаскивая меня от Зотара и разворачивая. «Ты?» Аймор вдох или даже дольше вглядывался в меня. Затем его лицо окаменело. Он отшвырнул меня, завертел головой, а затем в бешенстве заорал. «Пинь!» Тот стражник, что не давал мне попросить о помощи старика Фимрама, стоявший в шаге от Аймора, и которого он так и не заметил, согнулся в поклоне. «Господин?» Аймор резко обернулся. Мгновение молчал, а затем приказал. «Домара ко мне! Живо!» «Слушаюсь!» Стражник вылетел из зала техникой, а Аймор зыркнул на меня. «Чего замер? Работай! Мне нужен каждый из воинов!» Напоминать Аймору, что на моих столах лежат закалки, и Зотар оказался там единственным воином, я не стал. Бросив еще один взгляд на спящего Зотара, шагнул дальше. Теперь я уже не колебался, действовал проверенным способом. Сон, сильфаний, зелье заживления и несколько техник умножением. От самого слабого пальца Немиры до длани возрождения. Все равно одну земную технику в моем исполнении уже видели, но вряд ли кто-то, кроме старика Фимрама, мог бы сказать, что эта техника не из тех, которую я мог знать. Обычно хватало 2-3 дланей, чтобы раны закрылись. Но двое из 4 не дождались моей помощи и умерли до того, как я к ним подошел. Хотя и раны их на вид казались далеко не такими опасными, как у Зотара, но им, закалкам, хватило, чтобы погибнуть. Уж не знаю, зачем их вообще из раза в раз гонят в лес. Неужели тяжело дать им месяц, 10 отваров и 1 возвышалку, чтобы получить в отряд хотя бы воинов первой звезды? Едва я закончил, как вернулся Пинь. Следом в зал вошел Думар. И не один, а с целым отрядом стражников. Все со знаком щита на груди. Охрана поместья и врат перехода. За правым плечом Думара следовал Кирт. Сделав 5 шагов, Думар остановился и спросил. «Дядя?» С моего места со стороны было видно лицо Аймара. И усмешка, с которой он оглядел чуть согнувшегося в приветствии Думара и глубоко склоненных стражников. «Это хорошо, что ты привел с собой людей. Вы!» Вытянутый в сторону Думара палец не оставлял сомнений, кому предназначался приказ. «Быстро унести всех раненых в крыло стражи!» Мгновение царила тишина, затем стражники слитно ухнули. «Слушаемся!» Аймар повел пальцем. «Ты! Кирт, да? Бери этого закалку и неси!» Кирт ответил без промедления. «Слушаюсь, господин!» Опустив руку, Аймар покачал головой и негромко сказал. «У меня разговор только к тебе, Думар». Тон не предвещал ничего хорошего. Я ухватил со стола ящик с оставшимися стихиальными зельями и попытался улизнуть из зала. Но на моем пути встал Пинь, толкнул в грудь, заставив вернуться. Едва из зала вынесли последнего стонущего закалку, как Пинь и вовсе закрыл двери в зал, по-видимому, встав на страже с той стороны. Аймар оглянулся, придавил на миг меня взглядом и повернулся к Думару. «Племянник, как это понимать? О чем вы, дядя?» «Хватит!» Теперь палец Аймара указывал на меня. «Я приказал тебе взять с него 500 монет и вышвырнуть из ясеня. Меньше всего мне хотелось заполучить лира в свои враги. 1,5 месяца назад я приходил сюда с лиром горой, и ты сказал, что так и сделал». «Дядя!» Аймар вскинул руку, заставляя Думара замолчать. «Ты солгал этому наглому лиру в лицо? Плевать, я сам не особо его люблю. Но ты солгал мне. Своему дяде, который из года в год поддерживал тебя. Когда моего старшего брата выгнали из парчевых небес, кто дал приют всей его семье? Кто дал приют тебе, любимый племянник?» Думар согнулся в поклоне. На этот раз сложил руки не в приветствии идущих, а в жесте уважения младшего к старшему. Ладонь к ладони. «Ты, дядя!» Аймар выхватил меч, рубанул по столу, развалив его надвое. «Ясень принадлежит мне!» «Я лишь дал приют семье брата. Принял его уход от дел и поручил уже тебе следить за делами города, пока я занят в лесах. Я терпел, когда ты менял слуг в поместье. И впрямь плохая награда для верных прозябать в ясене со мной. Я заплатил им 4, как и обещал». «Я знаю, племянник. Я проверил это. И оценил твою щедрость. Ведь даже для любимого дяди ты построил новый, отдельный дом. От твоей наглости в тот день я потерял дар речи». «Дядя!» Теперь меч Аймара смотрел на Думара. «И как ты отплатил? Врешь мне в глаза! Приводишь с собой стражу, словно не я настоящий хозяин поместья и ясеня!» «Дядя, все не так, как ты подумал!» Аймар использовал технику. На расстоянии ладони от меня в стену вонзилось голубое копье, только через 2 вдоха распалось бесследно. «Почему он одет как долговой?» На этот вопрос неожиданно ответил Фимрам. «Обычное дело, когда неопытный ученик имеет дело с кровью и грязью. Я еще и заставлю его здесь все отмыть, чтобы не зазнавался». Я недоверчиво глядел на старика. Не то чтобы я рискнул сказать сейчас правду Аймару, не зная, к чему это приведет. Может быть, к тому, что меня и всю семью тут же и убьют. Возможно, старик понимает в происходящем больше меня, хотя скорее он слишком уж связан с Думаром. «Хорошо», — Аймар кивнул. «Тогда еще вопрос. Что он вообще тут делает?» Помедлив, ответил Думар. «Служит. Сейчас ты скажешь, что решил обратить на меня гнев клана горой? Нет. Я привел Лира в свой дом». Аймар вернул меч в ножны. Принялся медленно, спокойно перечислять. «Усадил по правую руку от себя. Отвечал нет на все его вопросы. Выходит, лгал ему в глаза. Ты что, думаешь, когда он убьет меня в поединке, ты удержишь свое место в ясене?» В одно мгновение Аймар пересек зал. Стол, стоящий у него на пути, разнесло в щепки. Теперь Аймар оказался у дверей в зал, держал за горло Думара. «С кем из остальных ты сговорился? С Шанем?» Домар прохрипел. «Дядя, вся надежда нашей семьи мы возлагаем лишь на тебя. Довольно лести. Никогда не думал, что придется использовать истину на племяннике». Я невольно покачал головой. Считал, что это Аймар приказал сделать меня долговым слугой на 5 лет, а вышло, что и для него это неожиданный подарок. Амулет истины у Аймара оказался с собой. «Отвечай коротко и ясно. Не юли. Ты сговорился с Шанем?» «Нет». «Сговорился с кем-то из семьи первого старейшины?» «Нет». «Ты замышляешь против меня?» «Нет, дядя. Все только ради семьи». Злой смех заставил даже меня содрогнуться. «Чьей семьи? Вот в чем вопрос». «Дядя». Мне была отлично видна злая неприятная усмешка на лице Домара. «Уж вам лучше знать на это ответ». Аймар швырнул Домара в стену. Или скорее отбросил его от себя техникой. В зал ворвался стражник Пинь. Увидев, что пострадавший Домар, тут же скрылся обратно. Послышался его окрик. «Куда? Назад!» Аймар зарычал, снова техникой переместился к Домару и опять ухватил его за горло. «Твои люди даже пытаются войти, не слушаются моих приказов». «Дядя!» Домар снова хрипел. «Вы наговариваете, они бежали бы на шум в любом случае, как и Пень. Они должны охранять тех, в ком кровь Саул». Аймар повернул голову, словно прислушиваясь. Зло рассмеялся. «Тебе повезло, что они послушались Пиня. Попробуй они сейчас войти». Я заметил короткий и странный жест старика Фимрама. «Чего?» Он снова махнул рукой. Догадавшись, я нырнул под стол. Старик думает, что эти двое обо мне забудут? Что за глупость? Сейчас я ощущал себя словно маленький ребенок. Лейла, когда была совсем маленькой, тоже считала, что если она не видит, то и ее не видят во время пряток. Но и я давно взрослый, и те двое мастера. Теперь я только слышал голоса и не видел ни лиц, ни жестов. «Итак, объяснись, зачем ты пошел против горой? Зачем подставил меня под их недовольство?» «Дядя!» «Внятно, так, чтобы я поверил и больше не тратил на тебя истину. Когда я только стал воином, то в наших вратах сидел лишь представитель клана Горой, забиравший себе лучших. Сейчас там уже 6 кланов и семей, которые забирают себе всех. Всех! Такова участь слабых. Не поэтому ли ты поддерживаешь мой план?» «Конечно. Мы станем слабыми, если нам перехватили глотку и сцеживают кровь. Вся новая кровь идет к соседям. Они становятся сильнее, а не мы». «Ты путаешь причину и следствие. Сначала мы стали слабыми. Тогда, когда прошлый глава передал власть Барерису. Пусть я не люблю первого старейшину, но даже он был бы лучше на месте главы семьи. А уже когда мы ослабли, нас заставили пустить в ясень другие фракции. Поэтому я и ухватился хотя бы за одного. Это было бы хорошо, забудь Лир про этого парня. Но мне кажется, он что-то узнал от мастера, который перешел в тот день. Его ведь забрал клан Тамим. Откуда Лир вообще что-то узнал?» Слыша это, я лишь усмехнулся. «Юлит Домар. Ведь это он уже обсуждал с отцом. Наверняка не упустили возможность выслужиться. Клан Горой еще пожалеет. Они очень быстро набирают силу». «И это говоришь мне ты? Не делай такое лицо, племянник. Я знаю, что ты крутишь какие-то дела с Тамим. До меня доходят слухи, что ты избегаешь посылать отряд лесовиков в северную часть леса. Зато там бродит Рейн». «Дядя!» «Не глупи, ты же сам делаешь их сильнее. Первыми, кто пожалеет, станем мы. Они наши соседи и сожрут наши земли первыми. Не посмеют!» «Домар, снова говорю, не глупи. Значит, против горы они посмеют выступить, а семью жалких торгашей не посмеют поглотить? Земли, может, и будут носить то же имя, но...» «Может, ты и прав, дядя, ты мудрее меня. Но я считаю, есть несколько путей возвращения могущества нашей семьи. Не только самим стать сильнее и бросить вызов на соревнованиях наследника, но и сделать сильнее наших людей. Пойти по пути мечей, захватить власть не личной силой?» Я отчетливо расслышал в голосе Аймара задумчивость. «В чем-то ты прав». «Конечно прав, дядя. Вряд ли он сумеет даже коснуться стихий. Его волосы... Да и такое невозможное возвышение в его годы. Чудо уже в том, что он остался жив после стольких зелий». Аймар оборвал Домара. «Помолчи. Плевать на то, кем он не станет. Плевать на невозможное. У него уже 10-я звезда воина. Таких среди наших слуг можно перечесть по пальцам. Да и кое в чем ты все же не прав. Вспомни, что спрашивал Лир за чаем. Стал бы он так беспокоиться о полной бездарности? Дядя? И я знаю, в чем причина. Этот парень очень неплох. Он использовал умножением лечения не меньше 10 раз. А затем земную технику. Технику, которую он не знал в своем поясе. Повисла тишина. Затем Аймар засмеялся. «Вылазь, парень!» Я выдохнул. «Вот же, старик!» Выставил меня посмешищем. Слуга-предатель, слуга-вор. Как меня там еще называли? А теперь еще и слуга-трус. Поднялся, поклонился обоим Саул. Домар, стоящий чуть позади Аймара, медленно поднес палец к губам. Затем ткнул им в старика Фимрама и снова прижал к губам. Жест, не оставляющий сомнений в его значении. «Молчите. Наверняка о контракте, о котором я и не могу сказать. Это что? Мне нужно сейчас делать вид, что я по своей воле вошел в семью Саул слугой? Дарсова тварь!» Аймар улыбнулся. «Чего молчишь?» Я пожал плечами, честно признался. «Господин, я не знаю, что сказать». Аймар кивнул, перевел взгляд в сторону. «Фимрам, что ты скажешь о его навыках лекаря? Вообще о его таланте?» «Если говорить обо всех лекарских навыках, старший брат...» При этих словах я невольно скосил глаза в сторону старика Фимрама. При их разнице в возрасте слышать такое обращение, то его сестра лучше. Затем идет мать, и только потом он. Худший среди них. Если говорить о техниках, то... Его таланты немного лучше таланта его матери. Худшая сестра. Я спрашивал о парне. «А ты городишь туманное сравнение?» Аймар потер лоб, а вот мне отлично были видны мерцающие символы в контрактах старика, которые без слов объясняли причину странного ответа. Старик не хотел говорить того, что знал обо мне. «Фимрам, скажи прямо!» Контракт на миг вспыхнул сильней. «Низкий! Опознание техник? Не будешь же ты говорить мне, что земное обращение мне почудилось?» Фимрам бросил на меня быстрый взгляд и кивнул. «Возможно, это его талант». «Ты старше меня, Фимрам, опытнее. Я знаю, что в познании техник важнее всего сильный дух. Возможно ли, что такой талант поможет ему коснуться стихий на самом деле, прозреть их?» Хороший вопрос. Но я мог бы ответить, что нет. В испытании стражей эти две стороны таланта проверяли отдельно, и сродство со стихией у меня оказалось низким. Старик же Фимрам пожал плечами и ответил. «Могут ли стать мастерами указов те, кто убивают словами и взглядом?» Я вздрогнул и теперь уже сам покосился на старика, чьи контракты успокоились и тускло над ним светились. Аймар вздохнул. «Почему никто не отвечает прямо?» «Я не знаю, старший брат». Старик Фимрам улыбнулся. Даже морщины, казалось, разгладились на его лице. Сейчас он не так уж и походил на замшелый камень, хоть и был все так же в зеленом халате. «На все воле неба!» «А что с его меридианами? Есть надежда, что они выдержат наполнение стихий и удержат ее в себе?» «Нужно смотреть». «Так посмотри». Домар снова повторил свой жест. «Молчи». «Похоже, что с цепью на шее это не поглядишь. Для этой проверки что? Нужно будет снять халат?» Старик Фимрам откашлялся. «Можно обойтись и без этого. Леград, сколько зелий возвышения ты принял, чтобы получить свою 10-ю звезду?» «Дарсов Домар, сколько я должен ответить, чтобы ответ был верен?» Я помедлил, лишь в последнее мгновение вспомнив, что уже отвечал на этот вопрос. И не должен говорить иначе, ведь Домар его наверняка помнит. «Десятки?» Аймар вздохнул. «Жаль, как жаль. На миг блеснула надежда, что получи ты хотя бы 3-ю звезду к 30 годам, то можно было бы уже сейчас принять тебя в семью. У Дэма как раз есть 3-я дочь подходящего возраста. А там мне можно было бы побороться за место 9-го старейшины. Или хотя бы сместить Шаня с его места. Жаль». Домар, который слушал все эти несостоявшиеся планы, улыбался. Впрочем, улыбка пропала, когда Аймар вздохнул и продолжил. «Значит, займешь место Эроя». «Дядя! Старший брат!» Прозвучало это одновременно. Домар и старик Фимрам переглянулись, и продолжил говорить Домар. «Дядя, Эрой хоть что-то понимал в боевом пути к небу, а этот, прошлый хозяин заставил его поклясться контрактом, что он не будет учить боевые техники, Его путь — это путь лекаря. Он сразу погибнет в лесу. Уж лучше возьми его мать. Она хотя бы знает пару боевых техник. К тому же ее стихия — дерево». Сейчас снова был один из тех моментов, когда я жалел, что запретил себе боевые техники. Заставить бы Дамара подавиться своими планами. Но я не мог. Так, у нее будет амулет, кисет с оружием, и нужно привязать к ней флаг с призраком. На первой же стоянке пусть сбежит из этого отряда, пока они не зашли глубоко в лес. Пусть старик Фимрам даст ей такой приказ. Он ведь тоже Саул. Это лучше, чем идти вместе с ними туда, где их десятками рвут звери. Аймар задумался. Она тоже сумела выучить эту земную технику против яда. Я, позабыв глупые мысли, выкрикнул первым, опередив Фимрама. Нет, учитель дал ее только мне. Аймар пожал плечами. Значит, все же пойдет парень. Это даже хорошо, что он ничего не умеет. Больше силы сохранит на помощь моим людям. Я вижу, что он умеет главное, что нужно знать в сражении. Он умеет прятаться. Дядя! Что? Аймар развернулся к Домару. Ты предлагаешь и дальше растить лекаря? Следовать твоему плану, а мне бросить свой? Что за глупость? Ты сделаешь нашу ветвь лишь чуть сильнее, а я разом позволю бороться за место старейшины. Дядя, пока я шел сюда, то видел десятки раненых стражников. Слишком большие потери. Мне сказали, что если бы мои лесовики не успели на сигнал... Вздор! Аймар недовольно взмахнул рукой. Желают выслужиться и показать, как они хороши. Мои люди справились бы даже опоздая они. Пусть так. Домар пожал плечами. Нужно нанять еще людей. Наймем заодно и лекаря в холмах. Я не могу ждать. Еще в самом начале выхода я потерял десяток в схватке с другим отрядом. Кто-то тоже пронюхал. Аймар замолчал на миг, криво усмехнулся, оглядел старика Фимрама, меня, и закончил. Зато в этот раз я проверил сразу два места, и все же сумел понять, где то место. Это будет последний выход. Дядя, с малым количеством стражни... Почему малым? Щитовые заменят выбывших. Голос Аймара стал вкрадчивым, тихим. Ты же не против, чтобы я использовал своих стражников так, как считаю нужным, племянник? Нет. Домар даже вскинул руки. Конечно, нет, дядя. Вот и отлично. Идем. Аймар пихнул в лицо Домара. «Я, наконец, помоюсь в поместье. Сколько я здесь уже не оставался на ночь? Года два? Уверен, твоя драгоценная Алетра будет рада меня видеть. Да и я устал уже от тех девушек, что живут в моем доме. Ты не менял их больше полугода. Любимый племянник совсем перестал заботиться обо мне». Уже пройдя три шага к дверям зала, Аймар повернулся ко мне. «Ты ведь не против послужить семье Саул, юный лекарь? Послужить лично мне, пусть это и опасно. Если хочешь награды, то обещаю купить тебе зелье, которое заживляет меридианы». Бросив короткий взгляд на старика Фимрама, Аймар добавил. «Младший брат, конечно, тоже может кое-что сварить, но у него всего третий ранг алхимика. Я куплю тебе зелье четвертого ранга, сваренное обладателем нефритового жетона. Оно может дать тебе надежду». Видя яростное лицо Домара за спиной Аймара, который кривился, но не сделал ни единого жеста, мне ничего не оставалось, как поклониться. «Я рад услужить семье Саул и старшему его ветви, уважаемый Аймар. Мы сработаемся, парень». Когда стукнули ворота в павильон, то старик Фимрам глухо сказал. «Прости, старика, но у каждого из нас есть то, чем держат за горло. Я не мог говорить иначе. Когда-то я слишком многим был готов пожертвовать. Они оказались единственными, кто не выгнал меня прочь со смехом. Этот ученик и не думал. Старик Фимрам прервал меня, вскинув руку. Оставь, я все понимаю. И не раз оказывался на твоем месте. Не раз смотрел, как предают те, кому ты доверился. Иди за мной. И снова мне не оставалось ничего другого, как молча делать то, что мне говорят.